всю ночь, как из ведра лил дождь, ревел ветер. Глухо и злобно стонала Волга. Гордей, семилетний хлопчик, лежал в пещере, закутанный в звериные шкуры, слушал шум дождя и вой злого ветра. Посредине пещеры в потухающем костре теплились угли. Дряхлый старик-хохол, неспособный к бою и оставленный караулить стан, полулежал около костра и дремал. Его безбородое, сожженное солнцем и черное от времени лицо было неподвижно, как камень. Гордею 7 годков, но он уже был настолько силен, что тяжелым тяткиным мечом перерубал с одного маху дерево толщиной в свою руку. Недаром через неделю после рождения Гордея, а это было глубокой осенью, его тятька за место крещения макал в прорубь. И недаром его выпаивали молоком волчицы и кормили медвежьим мясом. Ветер порывами рвал кошму над входом, залетал в пещеру и сдувал пепел стлевших углей. Костер вспыхивал, разгонял по дальним углам темноту и опять потухал. С воем ветра доносились зловещие крики сов и филинов. Старик вздрагивал, открывал глаза и крестился. «Ге, чтоб тебе пусто было!» Старик подбрасывал в костер сучьев и, чтобы окончательно прогнать дремоту, заговаривал с Гордеем. «А еще, хлопчик, куда подевалась матка?» Гордею не хочется с ним разговаривать. Он закрывает глаза и делает вид, что спит. Старик набивает дорогим табаком свой вонючий чубук, берет из костра горячий уголек и закуривает. От старости и беспробудного пьянства его голова трясется, и он что-то бормочет себе под нос. Дядька говорил, что хохол с чертями знается. Гордею страшно. Докурив, хохол старательно выбивает чубук, привешивает его к поясу, и снова голова старика клонится на плечо. Он начинает дремать. Кажется, конца не будет этой проклятой ночи. Мать бесшумно, как кошка, скользнула в черную дыру прохода и легла возле Гордея. «Ох, сынок, недоброе чует мое сердце. Недаром совы кружат над нашим логовом, да кричат «Кхуду, кхуду!»» — шептала мать, обнимая и целуя сына. Мокрая от дождя, изябшая на ледяном ветру, она дрожала и все целовала, целовала сына в щеки, в губы, в лоб, и горячие слезы ее заливали ему лицо. «Ох, сынок, недоброе чует мое сердце!» До боли сцепив зубы, Гордей лежал и молчал. Ему и самому хотелось плакать, но он не смел плакать. Было стыдно и себя, и мамке. Да и хохол проснуться мог. Увидал бы он слезы Гордеевы, да и сказал, качая сивой головой, «Эхе! Ось атаманов сын кулие слезы, як стара баба!» И тогда Гордей умер бы от стыда и обиды. Скоро под баюкающее завывание ветра Гордей заснул и во сне увидел страшную картину. По широкому простору Волги с пенящимися гребнями катились беляки. 6 лодок с поднятыми парусами, прыгая с волны на волну, неслись в черную даль. И видит Гордей тятьку, стоящего у руля на самом большом 8-весельном струге. Легкий и быстроходный струг, направленный умелой рукой, шумом резал черную воду, и под боковым ветром ходко летел вперед, оставляя позади все остальные. Набегавшие волны шумом разбивались о корму и брызгами и водяной пылью обдавали тятьку с головы до пят. Темень кругом стояла непроглядная, точно обнялись над Волгой разом 40 сороков ночей. Дождь лил, ветер свистел в снастях. Зоркие у отца Гордеева были глаза, как у беркута степного, но и он с трудом разглядывал очертания берегов. А больше по воде, по течению угадывал, где находится берег, и коротко выкрикивал приказания. Да изредка перекликались между собой разбойники простуженными, сиплыми голосами. Некоторые спали, измучившись за день.